Глава вторая. 12 лет тому назад. Симон Маргас — имя, которое произносилось с презрением даже в самых убогих деревушках канадских провинций. Симон Маргас — это изменник, выдавший своих братьев и продавший свое отечество. Известно, как беспощадна ненависть, заслуженная преступлением, совершенным против Отечества. В 1825 году, за 12 лет до восстания 1837 года, несколько франко-канадцев положили основание заговору, целью которого было избавить Канаду от английского владычества, так тяжело угнетавшего ее. Люди смелые, деятельные, энергичные не могли примириться с мыслью, что уступка колонии Англии — дело решенное. Если бы они даже допускали, что страна не должна быть возвращена внукам Картьеров и Шампленов, открывших ее в 16-м столетии, то не имели ли они права быть независимыми? Несомненно, имели. И вот для того, чтобы добыть ей независимость, эти патриоты и ставили на карту свои головы. Среди них находился де Вадрель, потомок прежних губернаторов Канады, одной из тех семей, имена которых стали по большей части географическими названиями местностей на канадских картах. В эту эпоху де Вадрелю было 35 лет. Он родился в 1790 году в графстве Вадрель, расположенном между рекой Святого Лаврентия с юга и рекой Утауэ с севера, у границы провинции Онтарио. Друзья де Вадрели были, как и он, французского происхождения, хотя последующие браки с англо-американскими семьями и причинили ущерб их родовым именам. Таковыми были профессор Роберт Фарран из Монреаля, Франциск Клерк, богатый землевладелец из Шатаге, и несколько других, за которыми происхождение и богатство упрочивали влияние над населением. Главой заговора был Вольтер Годж, американец по происхождению. Хотя ему было тогда уже 60 лет, но возраст не умолил пылкости его крови. Во время войны за независимость он был одним из тех смелых волонтеров, тех скиннерсов, вольные дружины которых сильно утомляли королевскую армию. Этим объясняется, каким образом такой американец, как Вольтер Годж, вступил в этот заговор и стал даже во главе его. Он был одним из тех, которые избрали девизом слова, резюмирующие знаменитую доктрину Монроэ «Америка для американцев». Итак, Вольтер Годж и его товарищи не переставали протестовать против гнета английской администрации, становившегося все более невыносимым. Они боролись и пером, и словом, когда пришлось протестовать против несправедливого раздела земель, раздаваемых исключительно бюрократам для усиления английского элемента. Они боролись и против губернаторов Шербрука, Ричмонда, Монка и Мэтланда, принимали участие в администрации колонии и примыкали ко всем действиям депутатов оппозиции. Тем не менее, в 1825 году заговор, имевший определенные цели, организовался помимо либералов палаты. Если Попина и его товарищи Кювилье, Бедар, Вижер, Кенель и другие не были знакомы с ним, то Вольтер Годж мог рассчитывать на них, если бы заговор удался. А прежде всего следовало захватить лорда Дальгузи, который в 1820 году был назначен на должность генерал-губернатора английских колоний Северной Америки. По прибытии лорд Дальгузи, казалось, избрал политику уступок. Несомненно, что благодаря ему был официально признан католический епископ Квебека, а Монреаль, Роза, Региополис стали епархиями трех новых епископов. Но в действительности британский кабинет препятствовал самоуправлению Канады. Члены Верхней палаты, назначенные пожизненно короной, все были англичанами по происхождению и совершенно парализовали палату общин, избранную народом. На количество народонаселения в 600 тысяч жителей, в котором тогда насчитывалось 525 тысяч франко-канадцев, три четверти должностей принадлежали чиновникам саксонского происхождения. Наконец, вновь возник вопрос о воспрещении законного пользования французским языком во всей колонии. Чтобы препятствовать этим распоряжениям, требовались насильственные действия. Захватить лорда Дальгузи и главных членов законодательного совета, а затем, по совершении этого государственного переворота, возбудить народное движение в графствах Святого Лаврентия, учредить временное правительство, пока выборы не утвердят национальное правительство. Наконец, послать канадскую полицию против регулярного войска. Таковы были цели Вольтера Годжа, Роберта Фарана, Франциска Клерка и Вадреля. Заговор, быть может, и удался бы, если бы измена одного из соучастников не выдала его. К Вольтеру Годжу и к его канадским сторонникам присоединился некто Симон Маргас, с положением и происхождением которого следует ознакомиться. В 1825 году Симону Маргасу было 46 лет. Будучи адвокатом в стране, где гораздо больше адвокатов, чем клиентов, так же, как и врачей больше, нежели больных, он с трудом перебивался в Шамбле, небольшом селении на левом берегу реки Ришелье, в 10 верстах от Монреаля, по ту сторону реки Святого Лаврентия. Маргас был человеком решительным, на энергию которого обратили внимание, когда реформисты протестовали против поступков британского кабинета. Его приветливое лицо и хорошие манеры делали его симпатичным для всех. Никто не мог подозревать, что когда-нибудь под этой располагающей наружностью скроется изменник и предатель. Он был женат. Жена была на 8 лет моложе его, и ей в ту пору было 38 лет. Бриджетта Маргас, американка по происхождению, была дочерью майора Алленна, храбрость которого можно было оценить во время войны за независимость, когда он находился в числе адъютантов Вашингтона. Честный и мужественный, он с невозмутимостью регула пожертвовал бы жизнью, лишь бы сдержать данное слово. Симон Маргас и Бриджетта встретились и познакомились в Альбансе. Юный адвокат был франко-канадцем по рождению, обстоятельства, которое майор Аллен должен был принять во внимание, так как он никогда не отдал бы дочери за потомка английской семьи. Несмотря на то, что Маргас не обладал никаким состоянием, с тем, что досталось Бриджетте на долю в наследство от матери, Маргаза приобрели, если не богатство, то, по крайней мере, некоторый определенный достаток. Брак был заключен в Альбансе в 1806 году. Жизнь новобрачных могла бы быть счастливой. Она не была такой. Не то чтобы Симон Маргас не был привязан к своей жене. Он чувствовал к ней всегда искреннюю привязанность, но его пожирала страсть к карточной игре. Родовое наследство Бриджетты растаяло в течение нескольких лет, и хотя Симон Маргас пользовался репутацией талантливого адвоката, его заработка не хватало для возмещения сумм, взятых из капитала жены. И жене его приходилось нести с достоинством, если не последствия нужды, то последствия недостатков мужа. Но Бриджетта ни в чем не упрекала своего мужа. Так как ее советы не имели действия, то она переносила это испытание со смирением, а также и с мужеством. Однако будущее было полно тревоги. Действительно, Бриджетта должна уже была страшиться его не за себя, а лишь одну. В первые годы ее брака у нее родилось 2 детей. Старший Жуан родился в 1807 году, младший Жан — в 1808 году. Бриджетта всецело отдалась воспитанию своих сыновей. Жуан был кроткого характера, Жан — живого темперамента. Оба энергичные, хотя на вид кроткие. Было очевидно, что они многое взяли от матери, у которой был серьезный ум, любовь к труду и тот ясный и трезвый взгляд на вещи, которого недоставало у Симона Маргаза. Вот почему они относились к отцу, хотя всегда почтительно, но без естественного чувства неудержимого доверия, которое составляет отличительную черту кровного влечения. Относительно матери, наоборот, характерна их безграничная преданность, любовь, выливающаяся из их сердец лишь для того, чтобы переполнить ее сердце. Бриджетта и ее сыновья были связаны двойными узами — сыновей и материнской любви, которую ничто никогда не могло порвать. Выйдя из детского возраста, Жуан и Жан поступили в училище в Шамбли, в котором шли друг за другом по классам. Их справедливо считали лучшими учениками старших отделений. Затем, когда им исполнилось 12-13 лет, их поместили в Монреальское училище, где они не переставали занимать места первых учеников. Еще через 2 года они окончили бы курс учебы, если бы не произошли события 1825 года. Хотя Симон Маргас и его жена жили в Монреале, где дела адвоката шли с каждым годом хуже, у них сохранился все же скромный домик в Шамбли. Там и собрались Годж и его друзья, когда Симон Маргас вступил в этот заговор, первым деянием которого по аресте генерал-губернатора должна была быть подготовка временного правительства в Квебеке. В этом маленьком селении Шамбли, под защитой этого скромного жилища, заговорщики могли считать себя в большей безопасности, чем это могло быть в Монреале, где надзор полиции производился с чрезвычайной строгостью. Тем не менее, они действовали всегда очень осторожно. Так оружие и военные припасы были сложены ими у Симона Маргаза, не возбудив ни малейшего подозрения. Итак, из дома в Шамбли, где собирались заговорщики, должен был раздаться сигнал к восстанию. Однако до губернатора и его окружающих дошел слух о государственном перевороте, подготовляемом против короны, и был отдан приказ специально наблюдать за теми из депутатов, которые выделялись своей непримиримостью. Здесь будет уместно повторить, что Попина и его товарищи не знали о планах Годжа и его партизан. Эти последние назначили на 26 августа вооруженное восстание, которое одинаково должно было изумить друзей и врагов. Но накануне вечером дом Симона Маргаза был окружен полицейскими агентами под управлением Рипа в тот момент, когда заговорщики собрались в нем. Они не успели уничтожить тайные переписки и сжечь списки своих единомышленников. Агенты тотчас же захватили спрятанное в погребах дома оружие. Заговор был раскрыт. Были арестованы и отведены в тюрьму Монреале под усиленным конвоем Годж, Роберт Фарран, Франциск Клерк, Симон Маргас, Вадрель и десяток других патриотов. Вот что произошло. В Квебеке находился в то время некто Рип, англоканадец по происхождению, который заведовал справочной конторой для сбора сведений о частных лицах, конторой, к услугам которой не раз обращалось правительство. Его контора функционировала под вывеской купеческой фирмы «Рип и Ко». Полицейские изыскания были для него только денежным делом, и он смотрел на них как негациант, берясь за раскрытие преступлений, за розыски, аресты, шпионство и тому подобное. Это был человек очень хитрый, проницательный, смелый, с изумительным тактом, но без малейшего намека на нравственное чувство. В 1825 году Рипу, только что основавшему свое агентство, было 33 года. Его весьма подвижное лицо, его умение переряжаться давали ему возможность участвовать во многих обстоятельствах под различными именами. Уже несколько лет он знал Симона Маргаза, с которым он имел отношение по судебным делам. Некоторые обстоятельства, которые показались бы малозначительными всякому другому, навели его на мысль, что адвокат Монреаля — сообщник заговора в Шамбли. Он стал выслеживать его, узнавая даже самое сокровенное в его частной жизни, посещал его дом, несмотря на то, что Бриджетта Моргас не скрывала антипатии, которую он ей внушал. Письмо, перехваченное им в почтовом отделении, изобличило виновность адвоката с полной достоверностью. Полицмейстер, извещенный Рипом о результатах своих хлопот, посоветовал ему воздействовать половчее на Симона Маргаза, о котором было известно, что он сильно стеснен в денежном отношении. И однажды Рип внезапно предоставил ему одно из двух: или подвергнуться преследованию за государственную измену, или же получить огромную сумму в 100 000 пиастров, если он согласится выдать имена своих сообщников и подробности заговора в Шамбли. Адвокат был поражен. Изменить своим товарищам? Продать их? Повести на казнь? Никогда! И, однако, он поддался искушению. Он согласился взять награду за измену. Он выдал тайну заговора, заручившись обещанием, что его сделка с сыщиком никогда не будет оглашена. Кроме того, было условлено, что агенты арестуют его одновременно с Годжем и его друзьями, что его будут судить те же судьи, что приговор, который будет произнесен над ними, а это мог быть лишь смертный приговор, будет произнесен и над ним. Затем побег даст ему возможность скрыться до приведения приговора в исполнение. Итак, тайна должна была остаться известной лишь полицмейстеру, главе дома Рип и Ко и Симону Маргазу. Все произошло так, как было условлено. В день, назначенный предателем, заговорщики были неожиданно настигнуты в доме в Шамбли. Вольтер Годж, Роберт Фаран, Франциск Клерк, Вадрель, некоторые из их сообщников, а также Симон Маргаз. 25 сентября 1825 года предстали перед судом. На обвинения, предъявляемые против них прокурором, обвиняемые отвечали только справедливыми и прямыми нападками на британский кабинет. Законным доказательством они пожелали противопоставить лишь возмущенное патриотическое чувство. Разве им не было известно, что они осуждены заранее, что ничто не могло спасти их? Прения длились уже несколько часов, и дело шло своим чередом, когда один случай во время заседания осветил поведение Симона Маргаза. Один из свидетелей со стороны прокурора, Турнер из Шамбли, объявил, что видел несколько раз, как адвокат совещался с главой дома Рип и Ко. Вольтер Годж и Вадрель, с некоторых пор возымевшие подозрения, основанные на странном поведении Симона Маргаза, окончательно убедились после заявления этого свидетеля. Для того, чтобы заговор, обставленный такой тайной, мог быть столь легко открыт, необходимо было, чтобы какой-нибудь изменник выдал его участников. Рипа забросали вопросами, на которые он не мог отвечать без замешательства. В свою очередь Симон Маргас попытался защищаться. Но он давал такие странные объяснения, что вскоре стало ясно и для заговорщиков, и для судей, что презренный, предавший своих сообщников и был Симон Маргас. Отвращение появилось на лицах подсудимых и распространилось среди публики, теснившейся в зале заседания. «Господин председатель!» — сказал жестко Вольтер Годж. «Мы требуем, чтобы Симон Маргаз был удален с этой скамьи подсудимых, опозоренный его присутствием. Мы не хотим больше быть запятнанными близостью этого человека!» Вадрель, Клерк, Фарран и другие присоединились к Вольтеру Годжу, который, не владея больше собой, кинулся на Симона Маргаза, на помощь которому должны были поспешить конвойные. Собрание горячо восстало против предателя и потребовало исполнения просьб подсудимых. Председатель вынужден был отдать приказ увести Симона Маргаза и проводить его обратно в тюрьму. Шум, проводивший его, угрозы, предметом которых он стал, доказали, что его считают бесчестным человеком, измена которого будет стоить жизни ревностным служителям канадской независимости. И действительно, Вольтер Годж, Франциск Клерк, Роберт Фаран, считавшиеся самыми главными предводителями заговора в Шабли, были приговорены к смерти. Через день, 27 сентября, призвав в последний раз своих братьев к борьбе за свободу, они умерли на эшафоте. Что же касается других подсудимых, среди которых находился Вадрель, то потому ли, что их сочли менее замешанными, потому ли, что правительство имело намерение предать смертной казни только самых главных мятежников, но им была дарована жизнь. Осужденные на пожизненное тюремное заключение, они стали свободными лишь в 1829 году, когда была объявлена амнистия политическим осужденным. Что стало с Симоном Маргазом по приведении переговора в исполнении? Приказ о его освобождении позволил ему покинуть тюрьму в Монреале, и он исчез. Но осуждение общества будет тяготеть над его именем, следовательно, поразит несчастные существа, которые не были ответственны за это предательство. Бриджетта Маргас была грубо изгнана из жилища, занимаемого ею в Монреале, прогнана из дома в Шамбли, куда она удалилась на время следствия по делу мужа. Она должна была взять к себе сыновей, которые были уволены из училища, где они воспитывались. Где же Маргас влачил свое недостойное существование? Сперва в отдаленном маленьком селении, а затем вне Монреальского округа. Однако Бриджетта не могла верить в преступность своего мужа, как Жуан и Жан в преступность их отца. Все четверо удалились в деревню Вершер, в графстве того же имени на правом берегу реки Святого Лаврентия. Они жили на последние средства, так как, хотя Симон Маргас и получил вознаграждение за предательство, но не позволял себе расходовать эти деньги при жене и детях. В их присутствии он уверял в своей невиновности, он проклинал людскую несправедливость, которая тяготела над ним и его семьей. Если бы он действительно предал, то он имел бы в своем распоряжении значительные денежные суммы. Разве тогда он жил бы в таких крайне стесненных обстоятельствах, в ожидании надвигающейся нищеты? Бриджетта Маргас охотно верила тому, что ее муж невиновен. Она рада была жить в нищете, доказывавшей невиновность ее мужа. Она верила, что все было против Симона. Ему не позволили объясниться, и он стал жертвой рокового стечения обстоятельств. Но когда-нибудь он оправдает себя. Да, он невиновен. Что касается сыновей, то можно было отметить некоторую разницу в их манере держать себя относительно главы дома. Старший, Жуан, чаще всего держался в стороне, не смея даже думать о позоре, покрывшем имя Маргас. Все доводы за и против, приходившие на ум, он отгонял от себя, чтобы не доискиваться их основания. Он не хотел судить своего отца, так он боялся осудить его. Он закрывал глаза, молчал, даже удалялся, когда его мать и брат защищали его. Очевидно, бедное дитя страшилось счесть виновным человека, сыном которого он был. Жан, наоборот, держал себя совершенно иначе. Он верил в невиновность сообщника Вольтера Годжа, Фаррана и Клерка, несмотря на все улики против него. Более пылкий, чем Жуан, и менее сдержанный, он весь находился под влиянием инстинкта сыновней привязанности. Его прочно привязывали те кровные узы, разрывы которых природа так упорно противится. Он хотел защищать своего отца публично. Когда до него доходили слухи насчет Симона Маргаза, он чувствовал, как билось его сердце, и матери приходилось удерживать его от необдуманных поступков. Несчастная семья жила таким образом в Вершере под вымышленным именем, подавленная материально и нравственно. Поддерживать тайну было необходимо. Неизвестно, что сделали бы жители этого маленького селения, если бы прошлое этой семьи случайно обнаружилось. Итак, во всей Канаде, как в городах, так и в ничтожных деревеньках, имя Симона Маргаза стало какой-то позорнейшей кличкой. Его приравнивали к имени Иуды, к именам Блека и Денниса де Витри, ставшим с давнего времени синонимами предательства на наречии франко-канадцев. И не без основания. В 1759 году этот Деннис де Витри, француз, провел английский флот к Квебеку. Чем помог Англии отнять этот город у Франции? А американец Блэк в 1797 году выдал доверившегося ему изгнанника американца Мак-Лена, замешанного в восстании канадцев. Несчастный патриот был повешен. Голова его разрублена, внутренности, вырванные из трупа, сожжены. И вот позор, окружавший имена Блэка и Витра, покрыл и имя Симона Маргаза. Вскоре жители Вершера обеспокоились присутствием семейства, происхождение которого было им неизвестно, его таинственным и замкнутым образом жизни. Все это наводило на подозрение, а однажды ночью на двери дома Симона Маргаза было написано имя Блэка. На следующий день его жена, его сыновья и он сам покинули Вершер. Переправившись через реку Святого Лаврентия, они поселились на несколько дней в одной из деревень левого берега. Затем, когда на них и здесь было обращено внимание, они покинули и ее и перебрались в другую. Теперь это была бродячая семья, над которой тяготело всеобщее осуждение. Симон Маргаз и его ближние не имели возможности нигде основаться. Последовательно прошли через графства Ассампсион, Теребон, Двугорье, Вадрель, достигнув таким образом восточных, менее заселенных приходов. Но и здесь всегда кончалось тем, что им бросали в лицо позорное имя. Спустя 2 месяца после приговора над мятежниками Маргазы, отец, мать, Жан и Жуан были уже на территории Онтарио. Из Кингстона, где они были узнаны в гостинице, они должны были уехать почти немедленно. Симон Маргаз едва успел скрыться ночью. Тщетно Бриджетта и Жан старались заступиться за него. Им с трудом удалось самим избежать оскорблений, а Жуана чуть не убили, когда он прикрывал их бедство. Все 4 сошлись на берегу озера, в нескольких милях дальше Кингстона. С этих пор они решили идти вдоль северного берега, чтобы достичь Соединенных Штатов, так как они не находили больше убежища даже в этой местности Верхней Канады, которая не подвержена была еще влиянию реформистских идей. Но кто знал, не ожидал ли их такой же прием и по ту сторону границы, в стране, где общественное мнение осудило предательство Блэком гражданина Американской Федерации. Было бы лучше добраться до какой-нибудь отдаленной местности, даже основаться среди индейского племени, куда позорная известность Симона Маргаза, быть может, еще не проникла. Несчастного отвергали повсюду. Везде его узнавали, точно он носил на лбу позорную печать, выдававшую его. Настал конец ноября. Как утомительно путешествие пешком, когда приходится подвергаться непогоде, леденящему ветру, жестоким холодам, сопровождающим зиму в стране озер. Проходя мимо деревень, сыновья покупали провизию, в то время как отец скрывался вне селений. Они ночевали, когда было возможно, внутри брошенных шалашей. Когда же не было и этого, в углублениях скал или под деревьями тех бесконечных лесов, которые покрывают территорию Канады. Симон Маргас становился все более мрачным и суровым. Он не переставал оправдываться перед своими, как если бы какой-нибудь невидимый обвинитель, преследующий его по пятам, кричал ему: «Предатель! Предатель!» Казалось, он не смел больше глядеть прямо в глаза своей жене и детям. Однако Бриджетта ободряла его приветливыми словами. И если Жуан упорно молчал, то Жан не переставал твердить: «Отец, отец, не падай духом! Время осудит клеветников! Все увидят, что ошиблись, что против тебя были только внешние обстоятельства! Отец, предать своих товарищей, свое отечество, ты не мог этого сделать, отец!» «Нет», — отвечал Симон Маргас, но таким слабым голосом, что его трудно было расслышать. Семья, бродившая таким образом из села в село, прибыла к западной окраине страны озер, на расстоянии нескольких миль от форта Торонто. Стоило спуститься до реки Ниагары, перейти ее в том месте, где она впадает в озеро, чтобы очутиться, наконец, на американском берегу. Неужели Симон Маргас хотел остановиться здесь? Не лучше ли было углубиться подальше, к западу, чтобы достичь более отдаленной местности, куда еще не добрела его позорная слава? Но какой страны искал он? Ни его жена, ни его сыновья не знали этого. Потому что он шел все прямо, а они лишь следовали за ним. 3 декабря к вечеру эти несчастные, ослабевшие от усталости и лишений, остановились отдохнуть в пещере, до половины заросшей кустарниками и колючими растениями, вероятно, какой-нибудь покинувшей берлоги хищного зверя. Небольшое количество провизии, которое еще оставалось у них, было разложено на песке. Бриджетта изнемогала от физического и морального утомления. Им необходимо было найти в наиближайшем селении у индейского племени хоть на несколько дней то гостеприимство, в котором им беспощадно отказывали канадцы. Жуан и Жан, терзаемые голодом, съели немного холодной дичи. Но Симон Маргас и Бриджетта не хотели или не могли ничего есть в этот вечер. «Отец, тебе следует подкрепиться», — сказал Жан. Симон не ответил. «Отец!» — сказал тогда Жуан. Это было в первый раз, что он заговорил с отцом с самого ухода из Шамбли. «Отец, мы не можем идти дальше. Наша мать не вынесет нового испытания. Мы находимся почти у американской границы. Хотите ли вы переступить ее?» Симон взглянул на старшего сына и почти тотчас же опустил глаза. Жуан настаивал на своем. «Взгляните, в каком состоянии наша мать!» — начал он снова. «Она не может больше сделать ни одного движения. Завтра она не будет в состоянии подняться. Конечно, мы с братом понесем ее, но для этого нам следует знать, куда вы хотите идти. Что вы решили, отец?» Симон не ответил. Он опустил голову и удалился вглубь пещеры. Настала ночь. Ни малейший шум не нарушал их уединение. Густые облака покрывали небо и грозили слиться в однообразный туман. Ни малейшее дуновение не колебало атмосферы. Несколько отдаленных завываний лишь нарушали безмолвие пустыни. Начал падать густой снег. Было очень холодно. Жан пошел набрать сучьев, из которых сложил костер при входе, чтобы был выход для дыма. Бриджетта, распростертая на подстилке из травы, которую принес Жуан, все еще лежала неподвижно. Остаток жизни обнаруживался в ней лишь тяжелым дыханием, прерываемым продолжительными и болезненными вздохами, в то время как Жуан держал ее руки. Жан был занят тем, что поддерживал огонь. Симон Маргас неподвижно сидел, скорчившись в углу, словно в ужасе перед самим собой, в то время как отблеск пламени освещал его согбенную фигуру. Свет пламени мало-помалу ослабел, и Жан почувствовал, как глаза его смыкаются против воли. Сколько часов провел он в этой дремоте, он не сумел бы сказать. Но когда он проснулся, он увидел, что последние угольки потухали. Жан приподнялся, подбросил охапку сучьев в костер, который раздул своим дыханием, и пещера сразу осветилась. Бриджетта и Жуан неподвижно сидели друг около друга. Что же касается Симона Маргаза, то его уже не было тут. Для чего мог он покинуть место, где отдыхали его жена и сыновья? Жан, предчувствуя что-то ужасное, хотел было броситься из пещеры, как вдруг раздался выстрел. Бриджетта и Жуан быстро вскочили, оба они ясно слышали выстрел, раздавшийся очень близко. Бриджетта испустила крик ужаса и, увлекаемая сыновьями, вышла из пещеры. Но не отошли они и 20 шагов, как увидели тело, распростертое на снегу. Это было тело Симона Маргаза. Несчастный покончил с собой выстрелом из пистолета. Он был мертв. Жуан и Жан в ужасе отступили. Все прошлое сразу предстало перед ними. Неужели их отец был виновен? Или в припадке отчаяния он захотел покончить с этим существованием, нести которое было слишком тяжело? Бриджетта упала на тело своего мужа. Она сжимала его в своих руках. Она не хотела верить в преступность человека, имя которого носила. Жоан приподнял свою мать и отнес ее обратно в пещеру. Туда же положили они труп их отца. Во время переноски трупа из кармана его выпал бумажник. Жоан поднял его и едва открыл, как из него выскользнула пачка банковских билетов. Это было вознаграждение, за которое Симон Маргаз предал главарей заговора в Шамбли. Мать и оба сына не могли теперь больше сомневаться. Жуан и Жан встали на колени около Бриджетты. И теперь перед трупом предателя, осудившего самого себя, находилась лишь опозоренная семья, имя которой должно было исчезнуть вместе с тем, который его обесчестил.